Да как ты смеешь, да я, что она там хотела сказать еще, осталось тайной, так как Рион в их супружеском тандеме быстро понял, куда теперь дует ветер, оплывя все это время по жизни и подстраиваясь под ее течение, избегая сложностей, он прекрасно понимал, что не научись его супруга гибкости, то со дня на день может оказаться жертвой на родовом алтаре. Во всепрощении своего предка он не верил и не исключал варианта, что для его жены он может сделать исключение и пустить ту под нож, не дожидаясь истечения месяца, который дал им всем на исправление ситуации с собственным образованием и поведением. А потому, как только его жена была готова разразиться бранью и накликать на себя беду, он приложил ее оглушающим. Какой бы взбалмошной дурой она ни была, но Орион ее все же очень любил и не желал смерти. И если раньше он мог себе позволить быть подкаблучником, то теперь допускать этого было никак нельзя. Если он, конечно, хотел уберечь свою жену от проблем, а потому теперь он будет сильным и непреклонным, и если будет нужно, то сам будет затыкать свою супругу и воспитывать ее. Иначе она просто доведет лорда Блэка, и тот прикончит дуреху. Прошу простить поведение моей жены. Последняя неделя была очень нервной. Прошу нас извинить, но нам необходимо удалиться. И подхватив жену чарами левитации, он вместе с ней направился на выход из зала. Произошедшее же только что очень удивило всех присутствующих. Это что же такое произошло в голове Ориона, что он поднял руку на Вальбургу и применил оглушающее к своей ненаглядной женушке? А ведь раньше он с нее чуть ли не пыль сдувал. И только Сигнус понял все правильно, отчего ему даже стало жалко Ориона. Любить такую дуру даже врагу не пожелаешь. И что нам теперь делать, Асигнус? Проводив взглядом бывших лорда и леди Блэк, спросил Альфред. Да собственно, все то же, что и положено порядочному члену рода, который печется о благополучии семьи. Выучить кодекс рода, весь, а не только лишь обязательную часть с правами и обязанностями. Как оказалось, этого недостаточно для того, чтобы не совершать ошибок перед родовой магией, а также направить все свои силы на усиление семьи, следуя приказам лорда. И все согласились с этим, ведь вызывать недовольство лорда Блэка по отношению к себе не хотелось никому из присутствующих. Ладно, тогда я в библиотеку. Первой встала из-за стола и ни с кем не прощаясь, поспешила к родовому кодексу Ликарис. Ей было неизвестно, удастся ли сделать его копию, а потому она хотела как можно скорее оказаться подле него и приступить к изучению. С таким главой, как Найджелус, им теперь всем придется скинуть с себя сонливость и напускную аристократическую размеренность, если, конечно, хотят сохранить свои шкуры невредимыми. Нужно демонстрировать свою расторопность, к чему она тут же приступила. Сегодня она очень чутко ощутила, что едва не переступила ту грань, за которой ее жопу ждали розги. Деду было плевать на их уже преклонный возраст, и никакого авторитета в его глазах они не имели. Думаю, и мне стоит поспешить. Чуть ли не подорвался со стула Арктурус, но все же смог удержаться от откровенной спешки и выйти из-за стола обычным шагом, а не помчаться в библиотеку сломя голову. Вслед за ним зал стали покидать и все остальные гости, в том числе так и не проронившая ни единого слова Кассиопея. Она единственная из присутствующих, кроме посвященных в тайну происходящего Сигнуса и Друэллы, кто был рад возвращению Найджелуса. Кассиопея обладала даром прорицателя, спасибо матери из рода Креп, и во всех видимых картинах будущего роду Блэк была уготована незавидная судьба. И только в этом году будущее ее рода стало туманным, а с воскрешением Найджелуса перестало быть плачевным. И на этом сегодняшняя семейная встреча в доме Блэк подошла к концу. Вот уже неделю как я обзавелся двумя личными ученицами и в очередной раз оказался доволен своим чутьем и сделанным им выбором. Они и до этого были очень старательными, а мои слова и советы всегда выслушивали и записывали очень внимательно и тщательно, не упуская ни словечка, ни моей игры голосом и интонацией. Но с того момента, как они стали моими личными ученицами и узнали о моих прошлых личностях, под которыми я покуролесил в Европе, они вовсе стали пожирать меня своим вниманием. Такой фанатичной веры, исполнительности и преданности можно было бы ожидать от религиозных, престарелых фанатиков, которым на протяжении всей их жизни промывали мозги, но никак не от двух мелких пигалиц. И если Сильвия преклонялись передо мной как великим и могущественным магом, на которого стоит равняться, то у Беллатрикс присутствовал еще и любовный интерес. В ее головке, помимо мыслей об учебе, постоянно находилось место всякой романтической дурости. Эх, а ведь с Марией в этом вопросе было полегче. На тот момент моя личность Салазара еще не успела обрасти множеством легенд и флером загадочности, А я как Светозар еще не успел совершить ничего героического, а для Беллы я словно Господь и Сатана в одном лице, и самый благой, и самый порочный одновременно. Беллатрикс, во время медитации тебе не нужно стараться охватить мыслью свое сознание и подчинить его цели сосредоточения. Ты наоборот должна полностью расслабиться и попытаться услышать, учуять, ощутить, в общем прочувствовать свою магическую энергию в себе, ее ход и состояние. Проще всего прислушаться к собственному дыханию и уже от него отталкиваясь искать интересуемое. Твоя же излишняя сосредоточенность вызывает напряжение, что в итоге отвлекает. В данный момент я обучал их навыку чувствовать свою ману, ведь без этого навыка ни о какой магии без проводника и речи быть не может. Я поняла, наставник, ответила мне Белла и буквально тут же смогла расслабиться и последовать моему совету. И пусть пока она еще не смогла ощутить свою ману, но что Беллатрикс, что Сильвия были уже близки к этому. Находились мы сейчас в выручай комнате, в которую девочки попали через мой кабинет и которая приняла вид тренировочного полигона, где присутствовали и дуэльная дорожка, и просто арена, огороженная барьером, и место для медитации в виде небольшого настила из мягкого материала, на котором можно с удобством разместиться. И пока мои ученицы познавали себя и свой магический ноус, я составлял план их дальнейшего обучения, а также продумывал в уме список необходимых ими к приему зелий и эликсиров для лучшего развития их духовных оболочек. Ну и само собой разумеющееся, я уже подобрал список ритуалов, которые им будет необходимо пройти в ближайшее время. Буквально на следующий день после принятия девочек в ученицы, я провел над ними ритуал познания и использовал в нем всю свою божественную власть над реальностью, отчего мне удалось узнать все сильные и слабые стороны моих новоиспеченных учениц. Естественно, я тут же стал разрабатывать план их дальнейшего развития, который должен будет максимально раскрыть их потенциал, а также нивелировать или вовсе закрыть их уязвимые места. И вот, наконец, сегодня я смог оформить у себя в голове каркас будущих планов на их тренировки и обучение, как меня неожиданно прервал патронус моей благоверной. «Светозар, я с Каникой сейчас в цитадели по личным делам, где мы случайно встретили Ярика, и как оказалось, он хотел увидеться с тобой. У него новости из Китая. Поднебесная дала свое согласие на участие ведьмаков в зачистке гнезда Кицуне. Какая радостная новость! Я уверен, что среди этих тварей должна найтись как минимум парочка Кицуне, что уже обрели девятую оболочку. Поглощение же их сердец позволит как минимум Канике неплохо подрасти в силе, а может быть и мне с этого тоже кое-что перепадет. Нет у меня уверенности, что после сердца семихвостой, чье сердца я сожрал и чьей дар присвоил и который уже не раз эволюционировал, поедание сердца девятихвостой может мне что-нибудь дать сверх уже имеющегося, а вот с Марией неизвестно. Все-таки моя первая ученица переродилась в богиню, будучи до этого человеком, и шанс того, что у нее появилась фича фири по увеличению собственных сил, была бы практически равно нулю, если бы не ее связь с фамильером Каника и брак со мной, божественным змеем. Увы, но после становления Марии богиней грез, мои силы пасуют перед ее и мне просто не под силу разгадать суть столь неоднозначной и метафизической силы, которой она теперь обладает. Это просто за гранью моего понимания, так что остается только надеяться на то, что и у нее имеется такой полезная способность. Так, а что это мои ученицы притихли, и обратив на них внимание, я мог наблюдать забавную картину. Две сидящих в непривычной для себя позе лотоса соплюшки, которых я обрядил в удобный, по моему мнению, костюм для подобных практик, что своим внешним видом напоминал Цыпая из огромных Охри удивлением на личиках, пожирали восхищенными глазами материального патронуса моей женушки, что вид имел истинного дракона. Хм, только сейчас у меня в голове возникли аналогии с внешним видом патронуса жены, ее силами и одним персонажем из аниме моего первого мира, но об этом я подумаю позже. А сейчас, девочки, как вы относитесь к путешествиям? Только после моего вопроса они смогли отвлечься от дракончика, что сейчас сидел на моем плече, и перевести свое внимание на меня, своего учителя. Мы никогда не покидали Оловянных островов, наставник, ответила за себя и кузину Сильвия. Внимание же Беллы все время соскальзывало на дракончика, который словно кошка терся о мою щеку. Что поделать, если он является олицетворением светлых чувств своей создательницы? Вот и льнет ко мне, выражая тем самым чувство Марии к своему суженому. Тогда могу вас обрадовать. Мы с вами сегодня же отправляемся в Китай, где будем охотиться на лис. Правда, здорово, какой благородный и правоверный англичанин будет не рад такой занимательной для них забаве, как охота на рыжих разбойников. Глава 58. Отправляемся в Китай. Здравствуйте, мои хорошие. Готовы к приключениям в Китае? Произнес я, вступая из портала в зал собраний, куда совершал переход, ориентируясь на сигнатуры моих благоверных и которых сразу же увидел перед собой. Дорогой мы скучали. Прошло всего мгновение, как я оказался в цитадели, а в мои объятия уже влетела Мария, и плевать она хотела на свидетелей и то, что позади меня стоят две моих юных ученицы. Каника, а ты чего стоишь одна как неродная, или совсем не хочешь мужа своего поприветствовать? Пришлось мне отворить одну из рук и пригласить к нам нашу кису, второй же рукой я уже крепко обнимал и прижимал к себе свою златовласку. Каника сейчас, да впрочем как и всегда, была молчалива, но к нашим объятиям присоединилась, и только оказавшись втроем, мои женушки наконец обратили внимание на полыхающих любопытством, стеснением и капелькой зависти два источника милоты, что сейчас, залившись краской, делали вид, что им вот совсем не интересно происходящее, и вроде как они даже пытались смотреть по сторонам, но их глаза постоянно возвращались к нашему трио. Ну, наконец-таки мне представилась возможность познакомиться с твоими ученицами. Довольно промурлыков, нежели сказав, произнесла Мария и, высвободившись из моих объятий, подошла к девочкам. Мои же ученицы были слишком дезориентированы резкой сменой событий и обстановки. Вроде только что они находились со мною в Хогвартсе и упражнялись в самопознании, пытаясь ощутить собственную ману, а затем вдруг скоропостижное перемещение при помощи портала, о котором они только в исторических хрониках читали, так как нынешние маги Европы на подобное уже не способны, и как только они оказались в неизвестном месте, последовав за мной, увидели интимную картину выражения чувств любящего друг друга трия, что для их пуританского воспитания было верхом неприличия. И вообще, присутствуют у меня большие сомнения в том, что они вообще хотя бы раз в своей жизни видели, как обнимаются их родители и выражают таким незамысловатым образом свою нежность любимым. А здесь и сейчас вдруг такое бесстыдство на их головы свалилось. И только чуть справившись со своим смущением, до них наконец дошло, что роскошная блондинка в моих объятиях – это легендарная Мария Бадейр, первая председатель и глава МКМ, можно сказать, та, кто стояла у истоков этой организации, которая организовала введение статута секретности и наладила механизм контроля, а также иных превентивных мер по предотвращению раскрытия магического мира неодаренной частью человечества. Вторая же огненно-рыжая бестия и не меньшая прелестница, нежели Мария, соответственно Каника, что всегда следует за своей госпожой и, как выяснилось недавно, также является женой их наставника. Кого-то мне эта черненькая напоминает, не внешностью, эмоциями. Вроде как ни к кому конкретно обратилась Каника, но Мария все прекрасно поняла и, обратив на Беллатрикс свое более пристальное внимание, коснулась ее чувственного духа, после чего забавно фыркнула-хмыкнула. Такая себе помесь кошки сучиха и деланно наигранно продемонстрировала потерю к ней своего интереса. Мда, все же 4 века быть связанной с фамильяром представителем кошачьих для нее не прошло бесследно. Ну а повела она сейчас себя подобным образом, потому как увидела в мелкой Блэк себя 4-вековой давности. Здравствуйте, юные леди. Меня зовут Мария Змеева, в девичестве Бадейр. Позади же меня, все еще в объятиях мужа, моя фамильярка Ника, а также жена Светозара, известного вам как Армар Дрейк. Очень приятно, достопочтенная. В синхронном реверансе ответили мои ученицы, а следом представились сами. Мария же все же решила поговорить с Белой, не желая обижать мелкую. Все-таки повела она себя вначале так не из-за неприязни к Блэк, а от того, что, можно сказать, увидела себя в юности, и это не то чтобы очень ей понравилось. Я когда-то была знакома с вашим предком Беллатрикс. Бетельгейзи Блэк была матриархом вашего рода и долгое время принимала активное участие в работе МКМ. Не сказать, что мы были подругами, но точно испытывали к друг другу уважение. Советую вам почитать о своем предке в семейных летописях, найдете очень много интересного для себя. Она была очень достойной леди и не чета все остальным представителям Англии. И пока внимание Марии было сосредоточено на Белле, Каника, также покинув мои объятия, сейчас с большим интересом изучала Сильвию, нарезая вокруг той круги, чем очень сильно нервировала девочку. И хоть юная Гринграсс старалась не подавать вида своего обеспокойства, но когда вокруг тебя ходит кругами полутрансформировавшийся оборотень, а у Каника проявились ее ушки и хвост, сложно оставаться невозмутимым. Пахнешь лесом. Очень стремительно приблизилась моя киса к девочке и вдохнула воздух рядом с ее кожей у основания шеи. Закончила свою мысль. У тебя в предках были духи леса. Постановила Каника, и сомневаться в ее домыслах не приходилось. Все-таки она была астральной богиней, духовной формой жизни, что обрела девятую оболочку души. У нас в семье бытует легенда, что основатель нашего рода влюбился в нимфу, а после ночи любви, та от него скрылась, но уже через год объявилась и вручила отцу их общее дитя, ставшего по прошествии лет наследником, а затем главой рода. Хм, нечто подобное я и сам подозревал после проведения диагностики своих учениц. У Грингразс была очень высокая предрасположенность к астральной и светлой магии, а также к магии природы. Идеальное сочетание даров для обучения ее на друида. Это не считая врожденной чуткой эмпатии, доставшейся от матери. У Беллы же была склонность к темной магии, малефицизму, магии крови, метаморфизм и возможность трансформации энергии чувственного духа в ману. Это то, что касается даров от Блэков. А от Друэллы, в девичестве Розе, ей досталась магическая чувствительность. Славные девочки. Вот только зачем ты их привел сюда? Собираешься взять их с собой в Китай на охоту? А почему нет? Защиту им я обеспечить смогу, а им будет полезно посмотреть на магию высших порядков. Помимо нас с вами, я собираюсь взять с собой еще пару сотен архимагов из тех, кто сейчас ничем важным не заняты. Да и мои иллюзии, если что, всегда начеку и готовы мгновенно прибыть на мой зов и оказать помощь. Переживать ни о чем. И вправду, а чего мне волноваться? Даже при самом невероятном раскладе там никак не может быть больше 10 девятихвостых, и даже в такое количество тварей очень сложно, если не невозможно поверить. Лисы одного уровня сил на дух друг друга не переносят, отчего среди кицуны фири постоянная грызня, что только усугубляется с каждым новым хвостом. У них жесточайшая иерархия и всегда склоки за главенство в стае. Так что я слабо себе представляю возможность, как могут уживаться рядом друг с другом столь эгоистичные, злобные и кровожадные твари. Ну тебе виднее. Значит, нам тогда остается только переговорить с Яромиром, уточнить подробности, собрать бойцов и можно отправляться в Китай. Постановила Мария, а следом раздался голос только что упомянутого императора российского, который спешно вошел в зал. Всем здравствовать. Одно уточнение. Отсюда нам нужно будет сперва заглянуть в Москву, где мы забираем Мэй и уже вместе с послом отправляемся в Китай. А там уже она должна нам обеспечить беспрепятственное передвижение по территории Поднебесной, так как является уполномоченным лицом правительства Китая. Дал пояснение Ярик, а уже вслед за ним в зал собраний входили Вольцеловым. Мои же ученицы вновь словили синий экран, ведь внешность императора российского и японского в Европе широко известна, ведь ни для кого не секрет, что он является магом, и в этих двух странах нет никакого статута. Естественно, европейским магам это не нравится, ну так, а кого это вообще волнует? Самый сильный игрок на европейской арене – это церковь, что по сути сейчас верховодит всем, а не ограничивается лишь религиозным вопросами. А у католиков с Российской империей сейчас невероятно крепкие, дружеские отношения. А то, что кому-то там в закрытых анклавах и резервациях, скрытых от остального мира, завидно, ну так это только их проблемы. Плохо боролась за собственную независимость и свободы, только и всего. Так что ни для Сильвии, ни для Беллатрикс внешность Яромира Эль не была секретом, и увидеть его воочию для них оказалось очень неожиданным. Но как по мне, за это недолгое время, что они успели провести подле меня, у девочек уже начал формироваться иммунитет к способности удивляться, их степень офигевания от встречи с императором самой Большой Империи, причем ни одной, была сейчас значительно ниже, чем могла бы быть еще пару месяцев назад. Всем привет, а это чьи юные красавицы? Поздоровался со всеми Витольд и заодно поинтересовался насчет двух неизвестных ему девочек. Мои, усмехнувшись, ответил я, позабавившись реакцией учениц на свое заявление, но следом пояснил, вот недавно себе личных учениц взял. Знакомьтесь, темненькую зовут Беллатрикс Блэк, а светленькую Сильвия Гринграсс. Естественно, после моего представления девочек, они синхронно сделали книксоны, выслушав ответные представления себя от тех, кто уже находился с нами в зале, выразили свою радость от новых знакомств, положенную в таком случае словесно. В общем, дали нам китайцы разрешение на уничтожение расположенного у них последнего анклава Фири Кицуны. Единственное, что от нас потребовали, это участие в штурме группы китайских одаренных, и есть у меня уверенность, что возглавлять их будет небезызвестная тебе лисичка. Она, между прочим, на протяжении всего своего пребывания в Москве и наших ежедневных переговоров по торговым и экономическим отношениям между нашими империями регулярно спрашивает о тебе и вообще интересуется всем, что связано с твоей личностью. Ясно. А что мне было еще ответить на такие откровения? И это все, что тебе есть сказать на подобное признание дорогой, и ведь Мария прекрасно понимает, что я в легкую читаю ее истинные эмоции и чувства в отношении происходящего, и никакой ревности у нее и в помине нет. Но она, засранка, решила сыграть в ревнивицу, уличившая мужа в измене. А что я должен на это тебе сказать? Оправдываться за свою неотразимость и потрясающую харизму я никакого желания не имею. И снова этот звук из уст моей благоверной: то ли кошка фыркнула, то ли учиха пфыкнул. Еще немного подурачившись с женами, точнее с Марией, Каника лишь укоризненные взгляды в нашу сторону бросала, мы еще недолго поизображали сцену ревности жены в отношении неверного мужа, а после того, как наигрались, уже я с Витальдом перешли к обсуждению состава будущей группы, что отправляется сегодня со мной на охоту. Так-то я вообще в соло мог вывести подобную операцию, да только у меня в подчинении хреново туча архимагов, которые еще ни разу не участвовали в реальных битвах с хотя бы приблизительно равными по силам соперниками. Оттого и имелась у меня подобная необходимость, дать им возможность испытать себя в реальной битве, где ценой ошибки будет их жизнь. Понятное дело, что 200 архимагов — это очень много для такой операции по зачистке, да только я еще тот бздун. Уж пусть лучше их будет больше, нежели их окажется меньше, и пока мои иллюзии перемещаются к ним на подмогу, кто-то из моих подчиненных возьмет, да погибнет. Даже то, что мои вассалы после смерти должны попасть ко мне в эгрегор, меня ничуть не успокаивает. Вольт, это не обсуждается. Мне, конечно, приятна проявленная забота, но перегибать с ней тоже не стоит. Я все прекрасно понимаю, и то, что вы желаете проявить свой вассальный долг, идя впереди и вместо меня в предстоящей битве, и то, что хотите опробовать собственные силы против серьезного противника, на которых так беден этот мир, но и моим женам нужно в этом поучаствовать, а отпускать их без собственного прикрытия в такое приключение, я себе позволить не могу. Признаться, я охренел, когда меня постарались отстранить от всего веселья, ссылаясь на недопущение угрозы мне и обеспечение моей вместе с женами безопасности. Хех, нет, может быть, раньше я еще и подумал бы над подобным предложением, лет так 200 тому назад, но не сейчас, когда знаю о существовании угрозы, нависшей над миром, и мне хочется встретить ее во всеоружие. Мне нужно расти над собой, а без серьезных испытаний, это сделать очень трудно, практически невозможно. А тут такой лайтовый вариант под руку подвернулся. В том, что я справлюсь, сомнений никаких. Уж убежать в случае смертельной опасности для себя я точно смогу, хотя в реальность подобной ситуации поверить очень трудно. Это кто ж меня там поджидать должен, дабы я решил делать оттуда ноги? Милорд, но разве это разумно вам с женами рисковать собой, когда у вас в подчинении находится столько сильных магов? Это уже к убеждению меня не участвовать в акции устранения последних лисов-людоедов подключился Яромир, а после его обращения ко мне: милорд, до моих учениц дошло, что дважды император также находится в вассалах у их наставника. Все, этот вопрос закрыт. Это не я с вами на зачистку отправляюсь, а вы со мной, а потому давайте уже поспешим. И прекратил я дальнейшие увещевания своих вассалов в убеждении меня в ненужности риска очень просто. Встав из-за стола, я открыл портал, ведущий во дворец Ярика в Москве, и на который требовательно указал рукой своим ученицам. А как только они вошли в окно портала, зашел в него следом за ними. Оказавшись во дворце, в специально отведенном для перемещений зале, я встретился взглядом с дежурившей тут парочкой ведьмаков в ранге магистров. На появление двух малолетних девиц они насторожились, но, увидев меня, тут же признали во мне своего сюзерена. А потому у меня с девочками не возникло никаких задержек по поводу выяснения наших личностей, и мы беспрепятственно отправились в направлении гостевого крыла, где должна была сейчас располагаться Мэй. После того, как у меня состоялся разговор с Кицуне и последующим после этого более открытым и доверительным взаимоотношении при налаживании новых торговых, экономических и политических связей между тремя империями со стороны Китая, мы предложили на время пребывания их делегации в Москве перебраться во дворец, поближе к императору, чем та незамедлительно воспользовалась. Но, увы, для нее я более в поле ее видимости не объявлялся, на что она несомненно надеялась, когда заселялась в апартаменты во дворце императора. «Вы молодцы, ученицы, и впредь ведите себя подобающим образом и согласно этикету. Пока я о вас не напомню, старайтесь быть незаметными, стоять позади меня и молчать». Девочки вели себя очень достойно и ни разу не дали мне поводу для недовольства ими, а потому я решил им выразить свое удовлетворение их поведением вслух. Ранее я не проводил для них никакого устного или письменного инструктажа по долженствующему им поведению подле меня в различных ситуациях и обстановке, оставив все это на откуп ученицам. Ничего непоправимого они сделать своими ошибками в обществе в адрес моего авторитета и репутации не могли. Мне по большому счету вообще плевать на всю эту мишуру. Я бог, так что мне ли о подобном волноваться? Дорога до дверей, за которыми я ощущал лисичку, уже подошла к концу, и стоило мне только занести руку для стука, как она сама отворилась мне навстречу. Я, признаться, слегка прифигел. Это как это меня и моих учениц, которых я прикрывал, смогли так просто обнаружить, что уже ждали нас у двери встречая. Но как оказалось, это было всего лишь совпадение, и так совпало, что именно сейчас Мии понадобилось выходить, ведь она спешила на очередной этап все еще ведущихся переговоров, но уже торговых и экономических, между посольством из Китая и Российской империи. А я же ее не заметил из-за того, что тупо перестал поддерживать необходимую степень концентрации, дабы иметь возможность смотреть сквозь препятствия. Все-таки этот дворец зачаровывал я лично, и даже мне в некоторых нюансах не обойти накрученную мной здесь защиту. Так-то тут вся территория была пронизана чарами на выявление, определение и оповещение о злых намерениях по отношению к обитателям дворца уполномоченных к этому лиц, в число которых естественно входил и я. А так как никаких сигналов мне не поступало, то я слегка расслабился и поступился мерами безопасности, не поддерживая необходимую концентрацию для всевидящего взора сквозь, положившись на интуицию. «Господин Нур, Светозар», быстренько поправилась моя знакомая лисичка, при этом фонтанируя вокруг восторгом, смущением, и еще черт знает чем, и не играет ведь, а ведь уже давно не малолетняя девчонка, для которой подобная гамма чувств на фоне гормонального шторма и периода бурного роста, есть норма. Давно уже должна была научиться держать себя в руках, и то, что Мэй оказалась очень взволнована нашей встречей, не укрылось даже от моих учениц, ведь из-за охвативших лисичку переживаний, у нее проявились видовые отличительные черты в виде лисьих ушек, хвостов и носика черной пуговкой. Хех, какие сейчас забавные личики у Беллы с Сильвией, ведь увидеть собственными глазами феи и после этого остаться в живых, это огромная удача, по крайней мере для Европы. И тебе привет, я сегодня не один, поэтому сама должна понимать. И в продолжение своим словам, пожав плечами, прошел в ее покой, отчего растерянной моим внезапным появлением лисичке пришлось сдавать назад, пропуская меня к себе в апартаменты. А уж что я там хотел сказать, пусть сама выдумывает. В ее прелестной головке я ведь Нурарихен, а тот через дверь в гости не ходит, обычно пробираясь незваным через окна и вентиляцию. Знакомьтесь, эту прелестную Айкаши зовут Мэй, и ее видовая, духовная принадлежность относится к лисам. Она Айкаши, кицуне, по уровню сил примерно равна европейским архимагам древности. Это же, теперь уже я говорил для кицуне, мои ученицы, Сильвия Гринграсс, на этих словах Си изобразила Книксон, и Беллатрикс Блэк. Теперь уже Белла повторила действия своей кузины, и после того, как я привлек к своим ученицам внимание, они на пару пытались не пялиться на лисичку и снизить собственный накал страстей. «Очень приятно, можете обращаться ко мне просто Мэй», — кивнула им кандидатка в мои суженые. А то, что именно кандидатка, стало ясно потому, какие мысли и эмоции витали в ее разуме и чувственном духе. Помимо однозначных желаний в мой адрес, она также хотела заполучить расположение моего окружения и решила начать с моих учениц. «Какие очаровательные юные леди!» После недолго осмотра моих подопечных, постановила Мэй и выдала это с такой улыбкой и интонацией, что мелких изрядно так проняло, отчего вид они имели сейчас краснющие от смущения. Лисичка даже не пыталась в моем присутствии использовать в отношении моих учениц свои врожденные, природные таланты, а ограничилась лишь обычной психологией и своим актерским мастерством. Ладно, опустим комплименты. В течение часа мои вассалы будут готовы к выступлению. «Тебе нужно время на подготовку к отправлению в Китай?» «Нет, не нужно. готова в любой момент выдвигаться. Чересчур радостно и с энтузиазмом ответила мне Аякаши. Видимо, у нее имеются личные счеты и интерес к фире-людоедам, раз она так радостно восприняла это известие. Ну а раз такое дело, то я с ученицами уже не стал никуда покидать апартаменты Мэйи в то время, когда Витольд на пару с Алафом собирали необходимое количество мархимагов для похода в логово лис. Мы с девочками пили вкусный чай с абрикосовым вареньем, до тех самых пор, пока нас не прервал свалившийся словно снег на голову, мой побратим, что вид имел возмущенный и даже обиженный. «Здравствуй, Светозар, леди!» — кивнул Альфонсо моим компаньонам по чаепитию, но не уделяя тем особого внимания, а сходу принялся выражать свое неудовольствие мной, отково-отково, но от тебя я подобного не ожидал, друг, — воскликнул старый и склочный дед, но с внешностью 20-летнего юнца, плюхнувшись в материализованное позади себя кресло. «Я, понимаете, дома чахну, не знаю, куда от любовушки своей ненаглядной хоть ненадолго отлучиться. А тут, оказывается, ты собираешься отправляться на увлекательное сафари, но своего побратима на него почему-то не зовешь. И после этого ты считаешь возможным называться моим другом? Хех, а ведь и правда, совсем у меня из головы вылетел Альфонсо и его непростая ситуация в семье. Его женушка вновь беременна, а она то и ранее не особо добрым нравом обладала. В общем, бедолага пользуется любым подвернувшимся случаем, с помощью которого можно без скандала покинуть дом. Извини, дружище, все никак не привыкну к тому, что не обязательно одному и в соло совать свою зад. КХМ, ну ты вообще понял что, в неприятности. В этот раз хотя бы о ведьмаках подумал. Но непоправимого ведь еще не случилось, так что прекрати портить атмосферу своим негативом. Ты мне лучше ответь, как смотришь на то, чтобы отправиться со мной в увлекательное путешествие, где ты сможешь выпустить пар и выгулить свою жажду крови. Ха, ладно, чего уж теперь. И естественно я согласен, когда отправляемся. Тут же сменил свое настроение, словно малолетний ребенок, Альфонсо, начав ерзать жопой в кресле. Вот ведь, и как только мозоль на жопе не натирает, он ведь постоянно такое исполняет. Стоит ему впасть в режим нетерпения перед чем-то интересным для себя. Да, собственно говоря, уже можно выдвигаться. О том, что в цитадели уже собрались вместе вызванные Вальдом архимаги, которые ждут лишь сигнала к выступлению от меня, мне сообщили мои иллюзии, находящиеся в крепости. Мои же женушки, пока я тут попивал чаек, были заняты тем же, только с Иолантой, Агнешкой, Глорией и недавно присоединившейся к ним беременной Любавой. Уже после того, как я пришел к согласию с Альфонсо и мир между нами был восстановлен, вновь пришлось повторить процедуру знакомства между девочками и уже моим побратимом, и опять у моих учениц шок и трепет. Очередная легенда, которую они видят воочию. Все же хоть у Альфонсо Бранса в наличии характер затворника, но при все при этом он остается самым известным и пожилым магом Европы, а среди серьезной публики, кто понимает в магии, очень при очень уважаемым. Мда, а ведь сегодня в этом приключении пожелали принять участие практически все высшее руководство ордена. Да и почему собственно нет? Не только мне одному хочется размять кости и выложиться, да так, чтобы гудели от истомы после серьезной нагрузки все духовные оболочки. Ну что же, оглядев стоящих подле меня моих учениц, Мэй, Альфонса, а также переместившихся ко мне в Москву моих жен Витальда, Алафа, Маркуса с Иолантой, одера в артефактных латах, в которых у него не было видно даже его глаз и в которых он напоминал дворфа из легенд, закованного в броню, нежели потомка гоблинов, я принял решение, что больше нечего тут задерживать и пора отправляться. Мэй, ты можешь переместиться отсюда к портальному входу в анклав Кицуны в магическом мире, или же нам нужно переместиться куда-то на таможню у вас в Китае и только после этого двигаться дальше? Я просто не в курсе выданных нам вашим правительством прав на перемещение по Поднебесной. Ни на какую таможню нам не нужно, а переместиться я смогу буквально к посту магов, что дежурит на подступах к порталу и следят за тем, чтобы с той стороны никто к нам не проскользнул. Тогда можешь отправляться, а я со своими разумными последую за тобой. И сразу после моих слов, Мэй создала портальный переход, продержав его открытым несколько секунд, давая мне тем самым время на определение координат точки выхода, хотя мне этого не требовалось. Я считал координаты еще на тот момент, когда она только разворачивала заклинание, должное создать коридор длиной в шаг из зала во дворце в Москве к подножию одной из гор Гуйлинь на юге Китая, что располагалось практически на границе с Вьетнамом. Ну что ж, Пора мне в очередной раз ввести в заблуждение лисичку. Уж не знаю почему, но моя интуиция и предчувствие словно подталкивают меня к подобному шагу. Я не просто не чувствую отторжения от того, что меня будут принимать за другого, а наоборот ощущаю в этом необходимость. И именно с такой мыслью и целью я сконцентрировал свою силу вокруг себя, Альфонса, своих учениц, жены всех тех ведьмаков, что находились сейчас в цитадели и ожидали сигнала от меня на перемещение в Китай. Так как со всеми, кого я перемещал, у меня имелась связь, брачная, ученическая, вассальная, побратимская, для меня не составило труда обернуть каждого из них своей силой и при этом не вызвать сопротивления от разумных и отторжения моего воздействия их собственной магией. Когда же все те, кто должен был отправляться со мной в Китай, были в коконе из моей силы, я воспользовался своей близостью с тьмой, тенью и высоким сродством с магией пространства. Спасибо Захару и Змеиному Древу, и всех нас скопом утянул на границу нашего мира с планом тьмы, а уже оттуда переместил нашу гоп-компанию в непосредственной близости к Мэй в китайском перелеске. Со стороны, для лисички это должно было выглядеть страшновато. Только она ступила своей ножкой на родную землю Поднебесной, как вдруг тени деревьев вокруг стали оживать и разрастаться, и так до тех пор, пока не обрели огромный размер. Этот процесс занял доли секунды, а тени, слившись с соседними, став одной единой областью тьмы, что накрыла площадь с половину футбольного поля, занятую редким лесочком, теперь казалась огромной, разумной, клубящейся и живой тьмой, готовой наброситься на любого, кто к ней приблизится. Но это продлилось всего секунду, за которую Мэй даже испугаться толком не успела, и только она собиралась как-то реагировать на такое зловещее изменение обстановки, как тьма стала быстро улетучиваться, обнажив вначале Светозара, а затем стала отступать издалека, словно втягиваясь в тень своего господина. И там, где совсем недавно никого не было, кроме редких деревьев и кустов, поглощенных тьмой, объявилось немалое количество очень сильных магов, что по силам лишь немногим уступали лисичке, и было их никак не меньше полутора сотен. Точно подсчитать ей не удавалось, так как сенсорика сильно сбоила, и подсчитать количество приведенных Светозаром бойцов она могла лишь визуально. И в очередной раз, после продемонстрированного Светозаром, Мэй убедилась в том, что он есть никто иной, как пропавший 5 веков назад без вести Нурарихен, который почему-то не желает представляться своим прошлым именем. Хотя какой в этом смысл, если она его в легкую разгадала? Как я понимаю, двое котят, прячущихся в чаще позади тебя, и Цутигума с ними, это пост охраны. Обратился я к лисичке, которая все никак не могла понять, отчего вдруг замерла Йокой, животное, ипостась которого — паучок размером с микроавтобус, а понять его поведение было можно. Как бы я ни старался скрывать свою ауру и экранировать от взаимодействия с миром, но она все равно бьет по паукообразным и не просто отпугивает, а словно фумитокс, вполне себе наносит реальный урон духовным оболочкам членистоногих, окажись те поблизости от меня. Тех же акромантулов она вообще убивает, разве что очень старые и сильные особи могут выдержать мое влияние на себя. А стал я таким, видимо, после того, как сожрал в одну харю дочурку Лос. Вот и Цутигума не стала исключением в своем страхе передо мной. Все-таки она тоже эрхнет, а моя василисковая суть, переродившаяся в божественного змея, является их антагонистом. «Да, это разумные на службе правительства Китая», — ответила мне Мэй, при этом продолжая хмуриться, — «ничего не понимаю, что это с ней такое». Уже тише и не для меня, а просто вслух, пробормотала беспокоящая ее мысли лисичка. «Если ты от Цутигума и ее ступоре, то это из-за меня. Увы, но моя аура так действует на всех паукообразных поблизости, и ничего с этим поделать я не могу. Так что будет гуманным, если вы спровадите ее куда-нибудь подальше отсюда, пока я с ведьмаками буду занят уничтожением лис». «Хорошо», — ответила Мэй и удостоила меня странным, нечитаемым взглядом. А уже через полминуты я с Адиром, его сыном и еще парочкой архимагов, которые специализируются на пространственной магии и были сильны в артефакторике, осматривали физический носитель, который являлся якорем для стихийного портала с земли, ведущего в магический мир, и было завязано магическое плетение. Выглядел же он как расщелина в скале, шириной 1,5 метра и углубляющаяся в горную породу 3 метра. «Хаем, какое интересное плетение», — произнес Адир, нарезая круги около входа к лисам. «И вроде бы все в этом портале понятно, но почему моя интуиция орет благим матом и предвещает мне неминуемую смерть, если я полезу в него? Мы уже около 15 минут рассматриваем портал в энергетическом зрении и пытаемся выяснить, почему никто из нас не желает в него лезть, и это при том, что все показания и характеристики перехода в другой мир указывают на безопасность подобного действия. Но не может же быть так, что у четверых архимагов и одного бога сбоит чувство опасности. Вот и ломали мы сейчас над этой загадкой голову. А пока мы тут пытались разобраться, в чем дело, мои женушки с ученицами и мы устроили себе чаепитие, а заодно более близкое знакомство. Поглядывая за Марией и ее реакцией в отношении моей и моих учениц, решил, что пора уже прекращать топтаться тут на месте и надобно более тщательнее и внимательнее взглянуть на здешние творения двух миров на ниве создания природных артефактов. Если ранее, в бытие свое архимагом мне с огромным трудом удавалось понять логику подобных стихийных артефактов, то после становления богом это стало получаться с небывалой по сравнению с тем, что было ранее, легкостью. Метавселенная мне стала намного ближе и понятней. Охренеть! Так вот оно в чем дело. Спустя еще 15 минут пристального вглядывания в расщелину в скале до меня доперло, в чем тут подвох. Это была очень хитрая ловушка лис. Все, что я с находящимися рядом архимагами сейчас наблюдали и изучали, было ни разу не настоящим плетением стихийного портала. Это, блядь, была иллюзия и настолько мастерская, я бы даже сказал гениальная, что она смогла обмануть даже меня. Причем ловушка была многоуровневой. Когда я смог понять, что пырюсь в обман и сумел пробиться сквозь него, то я опять наткнулся на ненастоящее магическое плетение портала, а очередную иллюзию. Лиса, соорудившая этот шедевр, проделала колоссальную работу. Она не просто наложила несколько иллюзий поверх друг друга, она создала огромный, многоуровневый комплекс из иллюзорных чар, обладающего включенным в себя аналитическим блоком, чуть ли не являющимся самостоятельным и способным к обучению, который реагирует на взаимодействие с собой и имеет множество схем противодействия и введения в заблуждение противоположной стороны, которая желает обойти чары и заглянуть за них. Пока я не распознал в иллюзии ее многоуровневости, не смог объять весь ее объем вместе со скрытой частью, отвечающей за работу всего комплекса, эта дрянь подсовывали мне все новую и новую иллюзию, вместо реального портального плетения. Мне пришлось приложить максимум сил и нагрузить как никогда ранее свой собственный иллюзорный дар, дабы суметь пробиться за это плетение и уже изнутри изучить творение очень древней девятихвостой. В то, что подобное мог сотворить кто-то иной, я просто не верил, и только тогда я понял, в чем была опасность иллюзий. Глядя на очередную иллюзию, я смог выяснить, что при использовании ее в качестве инструмента для перемещения в магический мир к анклаву лисов, куда по идее должен вести оригинал портала, иллюзия выкинула бы такого неудачника в первозданный хаос, вот куда она отправляла на самом деле. По итогу я проторчал возле портала еще около получаса и снес нахрен обманку, ведущую к смерти, только после того, как полностью ее запомнил и разобрался во всех интересующих меня моментах в этих. Больно уж очень вкусное оказалось для меня на ниве иллюзиониста приобретение, те знания, которые я смог почерпнуть из этого комплекса чар девятихвостой. Стоило же мне уничтожить творение кицуны, как на месте бывшей ловушки показался настоящий портал. Хах, теперь мне понятно, почему ни одна из посланных на разведку по ту сторону групп не вернулась обратно, о чем и поведал подошедший к нам Мэй с Марией, которые заметили оживление архимагов, изучающих вместе со мной портал, сразу после того, как я открыл им доступ к настоящему переходу. Значит, никого из них нет уже в живых, грустно молвила лисичка, а я понял, что среди тех, кто отправлялся на разведку, были близкие ей разумные. Увы, но это скорее всего так, если, конечно, среди них не имелось разумных с девятой оболочкой души. Вот у таких разумных имелся некоторый, совсем небольшой, но все-таки шанс пережить недолгое нахождение в хаосе и, если повезет, успеть его покинуть, если к этому, конечно, будет располагать окружение. С хаосом невозможно предугадать и строить какие-то теории. Все на волю случая. Не было. Совсем поникла Мэй. Там была моя сестренка, и она была всего лишь семихвостой. После же того, как я лишил Мэй последней иллюзии надежды на то, что с близким ей разумным все еще ничего не определенно, она совсем поникла. Но буквально в то же мгновение она оказалась в объятиях Марии, а находящаяся рядом Каника стала гладить лисичку по плечу и спинке. Вот ни хрена я не понимаю замысловатой для меня женской логики. Еще сегодня Мария нет-нет, да соскальзывала своими мыслями и желаниями задать изрядную взбучку покусившейся на ее мужа нахалке, а тут уже обнимается с ней, словно с давней и близкой подругой. А ведь знакомы они с всего около часа. Мда, ладно, не о том я сейчас думаю. Нужно отправлять своих иллюзий на разведку по ту сторону и только после того, как они там осмотрятся, перемещаться уже самим. Ну что же, так и поступим. Подумал и сразу же выполнил задуманное, забросив порталом к лисам десяток своих архаровцев. Хех, остается только пожелать своим близким удачной охоты и ждать сигнала к отправлению от моих разведчиков. Глава 59. Сафари началось. Ох и не по нраву мне здешние виды, а точнее их практически полное отсутствие. Именно такое впечатление на меня произвела обстановка по ту сторону портала, где вроде как должны быть интересующие орден ведьмаков лисы-людоеды. Сейчас я осматривал местность, принадлежащую анклаву Кицуны в магическом мире глазами своих иллюзий, что были отправлены мною порталом вперед основных сил в качестве разведки. Переместившись, два десятка моих иллюзорных клонов оказались в бамбуковой роще, полностью объятой туманом, и странность его была в том, что чем ниже к земле, тем жиже его концентрация и соответственно чем выше, тем гуще. А выяснилось это, когда одна из моих иллюзий решила взмыть в небо и оглядеть территорию, где они оказались. Так вот, чем выше он поднимался, тем хреновее была видимость, и я говорю не только о визуальной. Уже практически у самой земли обычный человек не смог бы разглядеть ничего на расстоянии вытянутой руки перед собой. Я же имею в виду затруднения с другими спектрами зрения. С повышением высоты, чем выше от земли, тем гуще была насыщенность окружающей среды разноплановыми энергиями. Тут было разлито невероятное количество маны, пси, астральной и стихиальной энергии. В итоге, даже с моим восприятием, в данный момент ограниченным телами иллюзорных клонов, что по силам сопоставимо с сильнейшими архимагами, стоя на земле я видел не дальше 10 метров, а воспарив на высоты в десяток метров, я уже дальше метра от себя разглядеть ничего не мог, вообще ничего. И это была жесть для меня нынешнего, кто привык ощущать и осознавать все происходящее на расстоянии в десяток километров вокруг себя, а тут вновь ощутил себя обычным смертным, да еще и с хреновым зрением, когда без очков не обойтись, прямо как в прошлой жизни. Меня аж передернуло от не самых приятных воспоминаний о своем былом существовании. Но самое хреновое в наличии тут всей этой разлитой силы в том, что она принадлежит разумному, а не является продуктом высвобождения энергетических планов или прорыва источников силы. Местный фон был намеренно насыщен силой определенно сильной девятихвостой, и все ради того, чтобы никто не смог пройти здесь незамеченным. Уже как только мои иллюзии оказались на территории анклава лис, так Кицуны, чью силу я ощущаю в округе, в ту же секунду прознала о незваных гостях, и сейчас уже не имело никакого смысла таиться, так как в открывшихся обстоятельствах ни о каком незаметном продвижении по территории Кицуны не может быть и речи. В общем, можно уже перемещаться в своем истинном теле. Главное я выяснил, а именно, что по ту сторону нас ждет реальность, а не междумирье с его хаосом. Первым перемещаюсь я, а спустя одну минуту за мной следуют все остальные, если, конечно, от меня не поступит иного приказа. На время, пока мы будем по разные стороны портала, с вами остается мой клон, и если что, он сообщит о корректировке дальнейшего плана, если, конечно, подобное понадобится. После краткой инструкции женам с Витальдом, который уже передаст мой приказ дальше по цепочке, ну и тем, кто находился поблизости и мог сам все услышать, я был уже готов перемешаться. Но перед тем, как отправляться вслед за своими клонами в портал, я приставил к взволнованным ученицам парочку своих иллюзий. До мелких только сейчас стало доходить, что мы не в увлекательное приключение отправляемся, а в серьезную заварушку, где будут сражаться силы, равные архимагам из легенды, это как минимум. Ничего, если они хотят быстрого роста как маги, им необходимо не только умом, но своей сутью, кожей ощутить столкновение серьезных сил, и только тогда они всем сердцем поймут и возжелают силы, к которой необходимо стремиться. Переместившись через портал в своей истинной ипостаси и оказавшись посреди бамбуковых зарослей, я смог ощутить здешнюю атмосферу намного полнее и шире, нежели ранее, через возможности мироощущения своих иллюзий. Моих сил сейчас даже в режиме сдерживания и скрытой ауры хватало на то, чтобы раскинуть свое восприятие на несколько километров вокруг себя, и увиденное меня одновременно воодушевило и насторожило, а идея тащить сюда своих учениц мне уже не казалась такой хорошей. Да только отыгрывать назад мне не хотелось, ведь иначе могу потерять хоть и толику малую, но все же часть своего авторитета. Напрягло же меня то, что я ощутил сотни сигнатур неподалеку от выхода портала, куда только что переместился, и все они являлись кицуны Фейри с семью хвостами. А это жесть как много. Нет, так-то сомнения насчет собственных сил и сил моих вассалов у меня не имелось, был абсолютно уверен в том, что в легкую сможем уничтожить всех хвостатых, но такое количество семихвостых заставляло задуматься над тем, а сколько же здесь тогда девятихвостых. Я, конечно, предполагал, что этих тварей может быть немало, и за историю своего существования бок о бок с другими расами с момента их попадания в тандем миров Земля-магический при сопряжении, они смогли изрядно отожраться на соседях, но чтобы их было столько, это же сколько тогда они съели других одаренных разумных. Раз я могу наблюдать столько привратников в зоне своего восприятия, а ведь эти твари-каннибалы и жрут друг дружку с превеликим удовольствием, сами прореживая собственную популяцию. Мда, есть над чем задуматься, но это занятие явно не для нынешней обстановки. Хех, ну вот, оказалось все точь-в-точь так, как я и предполагал. Все обнаруженные мною твари в радиусе нескольких километров одномоментно и синхронно обратили внимание на меня, а это подтверждает мою догадку о том, что вся разлитая вокруг сила, принадлежащая очень сильной кицуне и предназначена в первую очередь для выявления непрошенных гостей, желающих пробраться к лисам незамеченными. Увы, но даже мне в подобной обстановке, когда все вокруг было наполнено враждебной мне энергией, не удастся прикрыть свое присутствие иллюзией и скрыть себя от нахождения девятихвостой. Нет, если бы я, конечно, был в единственном числе, без сопровождения своих клонов, то мне бы скорее всего удалось проскользнуть здесь необнаруженным, но растянуть свою концентрацию еще и на иллюзии, поддерживать ее в должной степени, чтобы и на них распространялся скрыт, к сожалению, не выйдет. Увы, но вуаль Марены, заклинание, доставшееся мне от Иоланты и самое сильное в моем распоряжении средство для сокрытия собственного присутствия, может быть применено лишь к настоящей душе, а не к ее иллюзии, которыми являются мои клоны. Ну да чего уж теперь об этом думать, спалился и хрен бы с ними, зато теперь можно не скрываться и позволить своей ауре раскрыться. Конечно, я не собираюсь демонстрировать всей своей силы, ведь придерживаюсь следующему правилу: умеешь считать до 10, остановись на 7. В моем же случае я даже умение считать до 3 демонстрировать не собираюсь. Моя аура расправилась и обрела лишь процентов 15 от своего истинного размера, и это уже позволило мне накрыть ей несколько близлежащих километров вокруг, тем самым вытолкнув энергию девятихвостой вовне. Жаль только, что на туман это никак не повлияло. Он оказался вписан в реальность этой местности, как одна из неотъемлемых физических констант наравне с силой притяжения и прочим постоянным. Твою же мать, если я ранее смог ощутить пару сотен семихвостых, то стоило мне раскрыть свою ауру, и я ощутил помимо них еще 86 восьмихвостых поблизости. Так как за тысячелетия проживания на этой местности лис, здешняя земля буквально пропитана их силой, и лисам намного проще вводить меня в заблуждение на благоприятной для себя территории, отчего моя чувствительность здесь очень сильно ограничена в сравнении с нейтральной по отношению ко мне окружающей средой. Но даже обнаруженные рядом восьмихвостые не представляли опасности для моих вассалов, а потому я не стал предотвращать их перемещение ко мне через портал, и спустя ровно одному минуту с момента моего прибытия в земли кицуны моей жены, ученицы, побратимы ведьмаки уже находились подле меня. От меня не требовалось неустанного руководства и контроля за вассалами, так как все прибывшие сюда за мной ведьмаки являлись архимагами, что прошли немало сражений и битв, прожившие на этом свете не один век и уже являющихся давно спаянным коллективом, и среди 200 моих вассалов уже имелись давно сработавшиеся тройки и звезды до 7 бойцов, что ранее в таком составе принимали активную деятельность в устранении тварей и прочей схожей работе на ниве деятельности Ордена Дракона, а ранее ведьмаков. А потому, стоило только первым таким группам оказаться в анклаве лис, как они тут же стали в темпе разбредаться по территории таким образом, что в считанные мгновения мы оказались в плотном кольце заслоне, готовым встретить неприятеля во всеоружие. Ни для кого из них не осталось секретом огромное количество жаждущих наших крови и плоти фейри людоедов в округе. Уж кто-кто, а ведьмаки как никто другой были готовы к подобным встречам. Ведь именно это братья на протяжении всей своей истории шли по тропе охотников на чудовищ. Приказ всем: при столкновении с лисами и их убийстве, в устранении противника использовать летальные средства, что не сильно повредят их тушки. Желательно, чтобы тела твари остались в целостности и невредимости. После же убийств Фири, их тела будет необходимо забрать с собой. Именно это в своих разумах сейчас услышали все мои вассалы. Я ведь упоминал о том, что хочу привить дар к материальным иллюзиям кицуны как можно большему числу своих вассалов. Ну так мне для этого необходимы будут сердца этих тварей, вот я и озаботился этим вопросом. А чем сильнее тварь, тем выше вероятность обретения их способностей при пожирании сосредоточения их силы, сердца. Я давно, можно сказать, неустанно размышляю о судьбе не только себя, но и моих близких, в том числе и моих будущих потомков. И для их блага, повышение шанса на их счастливое семейное будущее, мне необходимо создать для этого благоприятную атмосферу вокруг своей семьи, где будет широкий выбор сильных и достойных партнеров для личного счастья каждого близкого мне разумного. Вот и озаботился я евгенической программой по облагораживанию расы ведьмаков в нечто более совершенное, чем они уже есть сейчас. Хочу создать из них идеальных последователей и разумных, кто по собственной воле идет за мной и стремится быть совершенным и лучшим во всем, за что бы они ни брались. Мне нужны подле меня те, кто разделял бы со мной мое мировоззрение и ценности. И вроде как у меня все даже очень неплохо получается. Ведь стоило им оказаться в опасной обстановке, пройдя сквозь портал, первый их порыв был направлен на обеспечение моей безопасности, затем моих жен и учениц, о себе же они думали в последнюю очередь. Так что если у них будет схожий с моим даром способность к сотворению материальных иллюзий, то если вдруг так сложится и мои потомки выберут в качестве партнеров для создания семьи кого-то из потомков ведьмаков с даром иллюзий, то это очень качественно скажется на нашем собственном даре, и подобное у последующих поколений намного четче и сильнее впишет в нашу кровь этот уникальный дар. Грамотно распределившись по территории, ведьмаки рассредоточились таким образом, что и не мешали друг другу и в то же время страховали близлежащих соседей по периметру. Было создано несколько кордонов, за защитой которых, в самом ядре нашего походного построения и в самой прикрываемой и защищенной области находились я с женами и мои ученицы. Милорд, какие будут дальнейшие указания? Вольт ждал от меня приказа и конкретных инструкций по дальнейшим нашим действиям в составе крупного соединения на территории противника. Ранее их дать было невозможным, так как мы не знали исходных данных и здешней обстановки, чтобы делать хоть какие-то выводы и на их основе заниматься планированием дальнейших действий. Хотя обстановка и сейчас не намного лучше, а новой информации совсем немного, но все-таки она есть. Начинаем продвижение в ту сторону, указал я рукой от себя влево, ведь именно там я смог разглядеть кое-что интересное в этой труднопроходимой стене бамбуковых зарослей. Там расположена рукотворная каменная лестница, ведущая вверх, и около нее наивысшая концентрация восьмихвостых. Знаю, что все ведьмаки, достигшие ранга магистра, как минимум являются мастерами в демонологии, но на всякий случай напомню всем здесь присутствующим. Против кицуны фейри плохо действуют противодемонические заклинания древнешумерской школы. Лучше всего против них использовать ослабляющие печати аммёдзи, что неудивительно, ведь японские маги всю историю своего существования находятся в состоянии перманентной войны с этой расой, отчего смогли подобрать наиболее эффективные способы противодействия этим тварям, а также заклинания из школы магии смерти. Будьте предельно внимательны и начеку, возведите максимально крепкие щиты на своем разуме и не доверяйте окружающей вас обстановке. Фейри кицуны – непревзойденные мастера материальных иллюзий. Все эти слова, может быть, и были не очень-то нужными, а может даже и бессмысленны, все же не сопливым околитом прописные истины разъясняю, но и без этих пояснений я обойтись не мог. Тут и наследие Салазара, что и без всяких зрителей и слушателей любил поразглагольствовать на тему магии, собственного гения и вообще какой он замечательный. Он получал неимоверное наслаждение от прослушивания собственного голоса. И плюс ко всему, все здесь присутствующие отчасти как минимум являлись моими учениками, что мои жены, что Белла с Сильвией, что ведьмаки, даже уже будучи архимагами, все еще посещающие мои лекции в цитадели, читаемые моими иллюзиям, что Альфонса. А потому у меня уже это въелось в сознание, что лучше все важные моменты повторить и озвучить для своих учеников во избежание неприятностей. А теперь что касается вас, юные леди, обратился я к двум замершим и напуганным девочкам, которым окружающая их туман и давящая атмосфера не прибавляла ни смелости, ни спокойствия, пока взрослые дяди и тети, я кивнул в сторону ведьмаков, будут заняты своей работой, уничтожением чудовищ. Вы ни в коем случае не должны покидать ядра нашей группы и не отходить ни на шаг от моих иллюзий. Может так случиться и скорее всего так и будет, что мне придется вступить в битву. Так что не нужно глупых и необдуманных поступков, вы должны неустанно находитесь рядом с моими иллюзиями. Вы меня поняли? Получив в ответ от своих учениц судорожные кивки, впрочем, девочки быстро взяли себя в руки и даже нашли в себе силы ответить мне, после чего мы всей нашей немаленькой группой выдвинулись в сторону видимой мною каменной лестницы. Продвигались мы относительно неспешно и осторожно, испепеляя или как-то иначе аннигилируя бамбуковые заросли, мешающие нашему продвижению, и оставляя позади себя широкую, в сотню метров, просеку, а уже через 15 минут нашего продвижения произошла первая стычка с лисами. Предупреждать о засаде мне никого не пришлось. Мои рыцари без проблем распознали несколько мороков, наложенных на местности, за которыми скрывались группы, состоящие из 5-7 хвостых возглавляемых 8 хвосты, и таких засад нас поджидало 3. Расположены они были таким образом, что мой передовой дозор должен был наткнуться на них одновременно. Лисы заранее просчитали наш маршрут, выяснили способ продвижения и засели ровно на протяжении всей линии соприкосновения моих бойцов с уничтожаемым бамбуком на пути следования нашей группы. На что рассчитывали людоеды, было вначале непонятно, ведь и дураку было ясно, что такими малыми силами они нам ничего сделать не смогут. И только спустя мгновение после уничтожения 3 готовившихся засад, что даже не успели открыто против нас выступить, думая, что все еще являются необнаруженными, до меня дошло, что их просто отправили на убой для получения большей информации о наших возможностях и степени угрозы.